Мы оба знаем, что это за способ. Он пристально посмотрел на Хейверс в ожидании, пока его слова дойдут до нее. Она переменилась в лице. «Эй, полегче, инспектор, я не стукач». Линли понял, что Хейверс задета не на шутку, и примирительно улыбнулся ей. «Поэтому я и работаю с вами, Барбара». Он отключил сигнализацию Бентли и открыл дверцу, но все же снова заговорил с Хейверс поверх крыши автомобиля. «Если меня привлекли к этому делу для того, чтобы защитить Уэберли, то я предпочел бы, чтобы мне сообщили об этом открытым текстом. А вы?» «Я бы предпочла не давать повода для нареканий», — ответила Хейверс. «Одного из нас пару месяцев назад понизили в звании, инспектор. Если память мне не изменяет, это были не вы». Линли смотрел на ее побелевшее лицо и не узнавал в стоящей напротив женщине своего воинственного напарника, с которым проработал не один год. Да, в последние 5 месяцев ей пришлось нелегко и в профессиональном, и в эмоциональном плане. И Линли осознал, что обязан уберечь ее от возможных новых проблем. «Хейверс, может, вам лучше отказаться от участия в этом деле? Один телефонный звонок и...» «Я не хочу отказываться. Может появиться риск. Уже появился риск. Я отлично понимаю, что вы должны...» «Не говорите ерунды. Я не собираюсь отказываться, инспектор. Просто я хотел, чтобы мы проявляли осторожность». «Я проявляю максимум осторожности», — заверил ее Линли. «Те письма от Уэберли не имеют отношения к делу». «Остается только надеяться, что это действительно так», — сказал Хейверс. Она отошла от Бентли к своей машине, стоявшей рядом. «Тогда займемся делом. Что у нас по плану?» Линли обдумал ее вопрос, прикидывая, как наилучшим образом приступить к следующей фазе расследования. «Вы производите впечатление человека, нуждающегося в духовном руководстве», — сказал он, когда определился с планами. «Поэтому поезжайте в монастырь непорочного зачатия. А вы...» «А я последую рекомендации старшего инспектора. Встречу с Ричардом Дэвисом. Если он виделся или разговаривал с своей бывшей женой относительно недавно, то может знать, в чем она хотела признаться Уайли. Или он сам и есть то, в чем она хотела признаться», — заметил Хейверс. «Вполне возможно», — согласился Линли. Отмечая галочками выполненные пункты своей жизненной программы, которую составила еще будучи 15-летним подростком, Джилл Фостер ни разу не сталкивалась с серьезными препятствиями. Прочитав всего Шекспира, сделано к 20 годам, проехать автостопом через всю Ирландию, сделано к 21 году, получить кембриджский диплом первой степени по 2 специальностям к 22 годам, совершить поездку в Индию к 23, исследовать Амазонку к 26, сплавиться по Нилу на каяке к 27, написать монографию о Прусте в процессе, адаптировать романы Фицджеральда для телевидения также в процессе. За что бы она ни бралась, Джилл Фостер ни разу не споткнулась в своем планомерном продвижении по жизни. Но вот в личной жизни у нее не все шло гладко. Она планировала обзавестись мужем и детьми к своему 35-му дню рождения, но оказалось, что достичь этой цели труднее, чем она рассчитывала, поскольку здесь требуется активное участие другого человека. А она хотела получить мужа и детей именно в таком порядке. Да, теперь стало модно иметь партнера. Каждый третий эстрадный певец, кинозвезда или спортсмен был живым доказательством этой моды.